Гаага, 1882, воскресенье, полдень. На этой неделе я сделал в роще несколько довольно больших этюдов, попытавшись двинуть их вперед и проработать больше, чем прежние. Тот, который я считаю наиболее удавшимся, представляет собой не что иное, как кусок почвы. Белый, черный и коричневый песок после проливного дождя. Земляные глыбы при этом получают в разных местах больше света и более выразительны. Пока я рисовал этот кусок, налетела гроза с приличествующим ливнем, продолжавшимся по крайней мере час. Однако я был настолько увлечен, что, несмотря ни на что, остался на посту и старался только найти себе по возможности убежище за толстым деревом. Когда же гроза прошла, и вороны снова начали вылетать, я не пожалел, что выждал. Такой роскошный глубокий тон приняла почва леса после дождя. Начав до грозы вещь с низким горизонтом, то есть стоя на коленях, я должен был и теперь валяться на коленях в грязи. Такие довольно часто повторяющиеся в разных формах приключения делают, думается, не бесполезным иметь на себе обыкновенный рабочий костюм, который нельзя было бы испортить. На этот раз результат был тот, что я все же мог вернуться в мастерскую с этим этюдом почвы, хотя Мофф, когда мы с ним как-то раз говорили о таком же его собственном этюде, справедливо выразился, что не так-то легко рисовать глыбы земли, и притом так, чтобы в них чувствовалась глубина. Другой этюд рощи изображает большие зеленые буковые стволы, поднимающиеся с земли, покрытые высохшей листвой, на которой фигурка девушки в белом. Здорово трудно было все это передать в свете, дать воздух между стволами, стоящими в разных отдалениях, и найти места и надлежащие толщины этих стволов при всем перспективном их изменении. Сделать так, чтобы можно было ходить и дышать среди них, и чтобы лес благоухал. В общем, за эти 14 дней я писал, так сказать, с раннего утра до позднего вечера. И если так продолжать дело дальше, пока я ничего не в состоянии продать, это обошлось бы мне дорого. На этих днях я читал довольно меланхолическую книгу «Письма и дневник Джерарда Билдерса». Он умер приблизительно в том возрасте, когда я только начинал работать. И читая его, я не жалею, что начал поздно. Конечно, он был несчастен и часто оставался непонятым, но вместе с тем я нахожу в нем большую слабость, а в характере его нечто болезненное. Это своего рода история растения, которое поднялось слишком рано, не выдержало морозов и завяло, захваченное ими ночью, до самых корней. Что мне в нем не нравится, это то, что он во время занятия живописью жалуется на страшную скуку и лень, и жалуется на это так, будто он сам в этом ничего изменить не в состоянии, а между тем он вечно находится в одном и том же, чересчур для него узком, маленьком кругу друзей и развлечений, ведя образ жизни, который садится ему же самому на шею. В общем, это симпатичный для меня образ. Но жизнь старика Милле или Теодора Руссо или Доминьи я все-таки читаю с большей охотой. Когда читаешь книгу Сенсье о Милле, становишься бодрым. От книги же Билдерса чувствуешь себя несчастным. В одном из писем Милле упомянуто множество трудностей. Однако я все-таки сделал то-то и то-то. И всегда при этом он имеет в виду и еще разные вещи, которые также собирается выполнить во что бы то ни стал. У Билдерса же слишком уж часто повторяется: на этой неделе у меня был приступ тоски, мазал красками, был в театре или в концерте, откуда возвратился еще более несчастным. Как бы талантливо ни высказывалось все это, не могу этому сочувствовать и больше уважаю семейные заботы Милле, когда он говорит: нужен все-таки и суп для детей, не поминая ни про развлечения, ни про манильские сигары. Вот что я хочу сказать. Бильдерс по своему мировоззрению был романтиком. Он не превозмог своих утраченных иллюзий. Я же, наоборот, считаю для себя преимуществом то, что я тогда только начал работать, когда все иллюзии уже были позади. Чтобы возместить ущерб, я должен напряженно работать. Когда все иллюзии утрачены, работа – потребность и одна из немногих оставшихся радостей. Работа дает таким образом покой и душевное равновесие.